Около нее вертелось несколько поклонников, которых она еле-еле терпела, да изредка появлялся кто-нибудь из родственников, в том числе два ее брата, жившие в Филадельфии. Это были люди старинного склада, очень религиозные. Оба они были хорошо обеспечены и занимали видное общественное положение. Их жены и дети не одобряли поведение Эйлин, поэтому и братья редко навещали ее. Обычно они приезжали к обеду или к завтраку и даже случалось иной раз оставались переночевать, когда дела задерживали их в Нью-Йорке, но никогда никто из домашних не бывал с ними. А затем они снова исчезали надолго. Эйлин не обманывалась насчет их подлинного отношения к ней, да они и не старались его скрыть. Никаких сколько-нибудь интересных знакомых у нее не было. Время от времени собиралась какая-нибудь шумная компания, актеры и с ними всякие светские прощелыги. Они приходили главным образом, конечно, для того, чтобы покутить на ее счет, а ухаживать предпочитали за молоденькими девчонками. Да разве могла бы она после Каупервуда влюбиться в кого-нибудь из этих ничтожеств, этих жалких искателей приключений? Поддаться минутному влечению — да. После долгих унылых часов одиночества и мучительных мыслей стоит ей выпить несколько бокалов вина, и она способна броситься в объятия кому угодно, лишь бы забыться, чувствуя себя желанной. Ах, это одиночество, старость, пустая жизнь, из которой безвозвратно ушло все, что когда-то ее наполняло и красило. Какая насмешка этот великолепный дворец со всеми этими картинными галереями, скульптурами, гобеленами. Каупервуд, ее муж, так редко заглядывал сюда теперь. Когда же он здесь, как он осторожен и холоден, хотя и разыгрывает перед слугами заботливого супруга. А они присмыкаются перед ним, потому что ведь он здесь хозяин, он распоряжается всем, и все подчиняются ему. Когда она, не выдержав, пыталась высказать ему свое негодование, взбунтоваться, он сразу становился таким предупредительным, вкрадчивым, так ласково гладил ее по руке и говорил: «Послушай, Эйлин, ты не должна забывать, ты всегда была и будешь миссис Фрэнк Каупервуд, а, следовательно, ты должна помнить наш уговор». И если она в негодовании начинала кричать или выбегать из комнаты вся в слезах с трясущимися губами, он шел следом за ней и уговаривал так мягко и убедительно, что она в конце концов соглашалась на все. А когда ему этого не удавалось добиться, он присылал ей цветы, предлагал пойти с ним вечером в оперу. Против этого она никак не могла устоять. Он же пользовался ее слабостью и тщеславием. Потому что появляться с ним на людях — это все-таки означало, что она как-никак его жена, хозяйка его дома.